Глава 46. Божественная влага обрушилась на мою измученную спину. Я осознал себя уже в дождливом измерении Руси католической. Сознание возвращалось медленно, во рту вкус чего-то соленого. При попытке пошевелить языком в губах и носу чувствуется тупая сильная боль. Видно, я шлепнулся на мостовую с высоты, но был без сознания и потому ударился о твердые камни лицом. Стоп! А может, я потерял сознание именно от этого удара? Несколько секунд прогоняю в голове последние события. Глаз не открываю. Поэтому получается все довольно красочно. Прихожу к выводу, что переместился сюда, уже будучи в отключке. Глупо, наверное, было дело, рассуждал на тему опасности таких путешествий, и на тебе в лес. А ведь еще бы чуть-чуть, и сожрала бы меня эта гусеница. Встать у меня получилось, наверное, минут через 5. Да и Тоня на ноги. На карачках я переполз к ближайшему дому и сел прямо на мостовую, облокотившись спиной на кирпичную стену. Итак, я смог. Вот она, по-моему, та самая улица с небольшим уклоном в сторону, если не ошибаюсь, в этом мире парка. Дальше мысль потерялась. Некоторое время я мог, голова была пуста, и меня, в принципе, на тот момент ничего не волновало. Мне было просто хорошо. Даже от осознания того, что хищная тварь, решившая мной закусить, осталась так далеко, что никогда до меня не доберется. Кстати, о закусить! Неожиданно ко мне вернулся голод. А еще я стал подмерзать. Оно и не мудрено. Солнце прошлого мира оставило мне внушительную дыру на комбезе, а заодно и немного поджарило затылок, хотя за это стоило сказать спасибо. Не проснуться бы мне от морока без такого болезненного пинка. Так что обожженный кусочек плоти диаметром сантиметров 10 не такая уж большая плата за целостность организма. К тому же могло бы быть и хуже. Дыра в одежде — по известной причине в одном только месте, а не на всю спину, что нелогично. Хм, я на секунду блаженно замираю, испытывая самое благодарное чувство к Артему. Ведь это именно он заставил меня не снимать огрызок, оставшийся от моего рюкзака после нападения гиен. Это надо же! Получается, своей дальновидностью он спас мне шкуру. И даже не в соседнем мире, а, так сказать, через мир. Медленно поводя глазами из стороны в сторону, я замечаю метрах в 50 от себя знакомого вида киоск. Эх, жалко, средств нет. А то бы я попробовал говядину по-барски с каким-нибудь там гарниром. Хотя я смотрю на свою руку, крепко сжимающую бердыш. Накосячить, что ли? Ситуация располагает. К тому же пожрать мне честным путем не светит. Вернись я даже к сталкерам. Они там после моего прилюдного перемещения, наверное, вообще ошалели. И еще пристрелят, чего доброго. При последней мысли мне сделалось дурно. А внутри что-то неприятно заныло от неудержимой жалости к себе. Так что же теперь делать? Как мне вернуться в родной мир, когда там, даже с внушительным эскортом из ходоков, сделать это непросто. А теперь, будучи персоной нон-грата, это вообще невероятно. Конечно, есть шанс пробраться к нужному мне месту, так сказать, нырками. Но тут возникает проблема. Расположение соприкосновения миров мной не изучены. Только и понял, что попадаю в один и тот же мир, не из конкретной точки, а с некоторой довольно обширной площади, как, например, в четвертом городе. Из двух находящихся на заметном удалении мест, из тюрьмы и временного жилища, я попадал в мир коммунистов. Возможно, я попадал в него же из сталкерского корпуса, но проверить это у меня не было возможности. Да что греха таить, сейчас я тоже не идеально сопоставил точки входа и выхода. Улица вроде та, а вот на каком именно месте я нырнул в мир песка, точно не скажу. Но они явно не совпадают. Исходя из этого, можно представить, как я, пользуясь иными пространствами, шутя, прохожу самые сложные зоны мира сталкеров и уже примерно через час попадаю в нужный мне мир, то есть к себе домой. Но, скорее всего, получится по-другому. Во время очередного выныривания меня запросто сможет убить одно из постапокалиптических творений. Или я могу оказаться в совершенно другом измерении, которое может быть гораздо хуже, чем все те, что я видел, вместе взятые. А может, я попаду в мир, очень похожий на мой. Потеряю точку входа от счастья. Хотя нет, последнее предположение слишком невероятно даже для моего путешествия. Умудренный опытом, я теперь вряд ли буду бесцельно бродить по незнакомым измерениям. В конце концов, я отказался от идеи нырков. Наверное, правильнее ее назвать фантазией. Ну, скорее, в разряд фантазии. Мною была занесена идея о подкупе некоего количества сорвиголов и проникновения глубоко в дикую зону со своей командой. Нет денег, нет даже намека на власть, по крайней мере, там. А если бы они и были, то, скорее всего, сорвиголовы, вместо того, чтобы со мной путешествовать, оправдали бы свое название и оторвали бы мне голову, к тому же немного разжились бы добром. Черт, действительно, я критически осмотрел себя и понял, что нет у меня качества, нужных для управления вооруженными людьми. Как обидно. Ну, не на грош же нет. А ведь с талантом перемещения добыча нужных средств вполне реальна. Ну, что мне стоит присмотреть местный банк и проникнуть в хранилище из соседнего мира? Опасно, конечно, в связи с прошлыми выводами, но ограбление банков никогда не было безопасным. Слева от меня что-то моргает. Долгую секунду я не могу понять. Красный, синий, затем опять красный, синий. Твою мать! В голове что-то взрывается. Я резко заваливаюсь на бок и оказываюсь до пояса скрыт какими-то достаточно густыми растениями, но, скорее всего, цветами. В темноте разобрать было сложно. Сразу после моего маневра по дороге медленно проползла белая с синей полосой на боку машина. Милиция. Я даже не стал вычитывать латиницу на ее боку. Интересно, по мою душеньку? Дождавшись, пока машина отъедет на приличное расстояние, я тяжело поднялся, но твердо на ногах устоять не смог. Пришлось облокотиться о стену, приходя в себя. Голова кружилась, затылок чувствовал явный дискомфорт. Пока что дождь меня спасал, не исполняя роль анестезии, но мозгами-то я понимал, что это охлаждение не может продлиться вечно, как и сидение на мокром бетоне. Нужно идти, искать место, максимально приближенное к моей точке входа в этот мир. И пусть я слабо представляю, как найти верную дорогу, но это детали, ландшафт-то, как ни крути, примерно знаком, к тому же осмотр погибшего города кое-что прояснил. Постояв еще немного, я собрал всю волю в кулак и двинулся вниз по улице. Уже спустя пару минут я обнаружил, что идти мне гораздо легче, чем я предполагал вначале. Не знаю, как это назвать, вторым дыханием, наверное, а, возможно, мои конечности плавно отходили от шока, который пришлось перенести за последние полчаса. Бердыш сидел в моей руке как влитой, и самое интересное, что я постоянно забывал об этом. Напоминал сам себе, даже как не смешно будет звучать, порывался пару раз его спрятать в кобуру. Но в эти моменты меня что-то отвлекало. На третий раз я через силу заставил себя убрать ствол. Пальцы, наконец освобожденные от ноши руки, болезненно заныли и некоторое время продолжали сжимать невидимую рукоять. Дождь тем временем поутих, обзор стал лучше, запахло свежестью. По-моему, даже небо немного посветлело. Вскоре я достиг конца улицы. Она строго под углом в 90 градусов упиралась в другую улицу, образовывая Т-образный перекресток. Новая улица по правую руку убегала куда-то вдаль, освещенная двумя рядами неизменных фонарей. По левую обрывалась практически сразу, входя в еще одну более широкую улицу, с одной стороны которой темной стеной стояли деревья. Я полетел к парку буквально на крыльях, не думая ни о чем, ощущая только кипучую радость, словно узник лабиринта, порядка им измученный бесконечными тупиками и, наконец, увидевший свет в конце очередного тоннеля. Мне казалось, что бежал я очень быстро, когда из-за угла, медленно и лениво, как в кино, выползла машина тех же цветов, что я видел на рекламном экране, бордовая с фиолетовой полосой на боку. Инквизиция! И она, как назло, поворачивала в мою сторону. Не думаю, что водитель делал это намеренно. Вероятно, он просто курсировал по району, потому что первые мгновения хищного вида легковушка, под капотом которой, вероятно, сидела не одна сотня лошадей, продолжала ехать все так же неторопливо. Тут я совершил непростительную ошибку. Пройдя по инерции еще несколько шагов вперед, я решил эффектно раствориться прямо перед носом местной службы, но по какой-то причине сделать этого не получилось. Я попытался еще и еще. Инквизиторы тем временем увидели меня, мигалки морганули синим светом. Я расценил это как приказ оставаться на месте, и машина, чуть прибавив газу, целенаправленно двинулась ко мне. Попробовав перенести свое бренное тело в другое измерение еще несколько раз и убедившись в том, что мой дар подло меня оставил, я кошкой ринулся в сторону. Так наугад, не разбирая дороги, не экономя силы и даже не соображая, несколько первых прыжков, что я, собственно, собираюсь сделать дальше. Инквизиторы, как оказалось, не были вальяжными дураками. Практически сразу после моего бегства за спиной открылись и хлопнули двери. Чей-то голос со странным произношением крикнул мне вслед несколько слов, из которых я понял разве что «Стой!». Ну и по логике следующую фразу можно было перевести как стрелять буду.